Глава 43. Зоопарк. В небольшом помещении без окон тоже дежурил страж, но его я заметила не сразу. Сначала я увидела сидящих на узкой лавке и держащихся за руки родителей, и теперь уже сдерживаться не стала. «Мама! Папа!» Родители тут же вскочили мне навстречу. Я просто захлебывалась рыданиями, не обращая внимания на посторонних. Все напряжение, все страхи последних месяцев уходили и отпускали. «Элиза, ушедшая, ты так похудела!» Мама держала меня за плечи и жадно вглядывалась в мое лицо. «Как ты там?» «Нормально», — я шмыгнула носом. «Учусь». Это прозвучало даже весело. «Это ты сделала, да?» — спросил папа. «Но как?» «Долгая история. Мне не хотелось врать или утаивать слишком многое. Но если коротко о главном, я вернула наш фамильный гримуар и передала его на благо государства и короны. Хотелось бы верить, что на благо, а там пусть сами разбираются». «Ты смогла отдать гримуар?» — ужаснулась мама. «Но ведь при этом можно умереть». «На самом деле, тому, кто его принимал, пришлось намного хуже». Я преувеличенно жизнерадостно смотрела на родителей. «Ладно, давайте о чем-нибудь другом», — попросила я. «Вы же будете мне писать?» «Да, только письма будут прочитываться, как наши, так и те, что нам», — предупредил папа. «Ничего, я новый заговор не замышляю», — отмахнулась я, чем вызвала покашливание Саймона. «Ой, точно, знакомьтесь». Я взяла рыжего за руку и притащила к родителям. «Саймон Бертран, тайный страж, в том числе его усилиями вам вынесли такой приговор. И сюда я прошла тоже исключительно благодаря ему». Отец сразу же протянул некроманту руку, которую страж с готовностью пожал. «Спасибо». Мама смахнула слезы. Саймон кивнул и обернулся на звук приоткрывшейся двери. «Наше время заканчивалось так быстро, а сказать хотелось так много». «Элиза, знай». Папа посмотрел мне в глаза. «Мы ни о чем не жалеем. И не стали бы жалеть, независимо от приговора. Твоя жизнь стоила всего этого». И я понимала эти слова. Теперь понимала. «Доченька, береги себя, ладно?» Мама обняла меня и прижала к себе, не в силах отпустить. «Главное, вы берегите себя», — попросила я. «Это вы едете на южные рубежи, не я». И очень хочется верить, что они вернутся из ссылки целыми и невредимыми. 10 лет для мага — это немного. «Я буду вас очень ждать», — сказала я сквозь слезы. «А еще обязательно приеду после окончания академии». «Лучше не надо». Тут же попытался отговорить папа, но я, конечно, сделаю все в итоге по-своему. Время. Я снаружи смотрела, как медленно закрывается дверь, разделяя нас с родителями. Не навсегда. Какие-то 10 лет, и мы снова встретимся. Здание суда мы покидали через тот же выход с торца. После мягкого, приглушенного света полуденное солнце слепило и резало глаза, поэтому я не сразу заметила ожидающую нас у фонтана Элис. А вот Саймон сразу увидел и усмехнулся. «Думаю, у стражи есть какие-то штучки, позволяющие видеть всегда, при любых переходах и в любых условиях». Подруга кормила птиц бутербродами, и самые наглые клювы явно присматривались не к хлебу, а к колбасе. «Элиза!» — рыжая вскочила, забыв про бутерброд. Этим тут же воспользовались нахлебники, растаскивая остатки угощения кто куда. Один мухолов, сам по размеру не намного больше крупной мухи или шмеля, подхватил здоровый кусок и в тяжелом бреющем полете поспешил в укромное место, пока не отняли. «Как все прошло? Как родители?» Элис взволнованно вглядывалась в мое лицо, пытаясь угадать приговор. «Все хорошо». И, не сдержавшись, я обняла подругу. «Спасибо. Спасибо вам обоим». Два рыжих друга, которых я нашла благодаря своему несчастью, и их неоценимая поддержка. «Фух». Элис облегченно выдохнула и заулыбалась. «Я не усидела на лекции, все думала, как ты там?» «Стащила с обеда для вас бутерброды, но ожидание затянулось, а тут они...» Рыжая махнула рукой в сторону птиц, которые хотя бы ради приличия могли бы, если не отлететь от широкого жеста, так отбежать. Но, похоже, сытая жизнь в благополучном районе притупила инстинкт самосохранения. «Значит, ты скормила наши бутерброды этим дармоедам?» Шутливо обиделся Саймон. «Оно как-то само», — принялась оправдываться подруга, чем едва не повергла меня в шок. «Элис и объясняется. Я вас ждала, а они ходили такие голодные». «Теперь голодные мы», — решил дальше развить драму страж. «А давайте я вас накормлю», — пришла мне в голову отличная идея. «Тут должны быть кафешки, где можно перекусить. Я угощаю!» К тому же деньги за цветы мне надолго оставлять не хотелось. Возникало ощущение, что гримуар я не отдала, а продала. «Да ладно тебе!» — нахмурилась Элис, отлично знавшая о моем текущем материальном положении. «Давайте лучше я вас куда-нибудь отведу!» И Саймон тоже догадывался. «Нет уж!» Я подхватила рыжих под руки и потащила к краю площади, где красовалась красивая вывеска в сдержанных тонах «Лунная чаша». Внутри все оказалось тоже обставлено со вкусом, без пошлых олиповатых скатертей и салфеток. На каждом столе стояли веточки гортензии с круглыми цветными шапками. Чуть сладковатый запах выпечки напомнил, что я и позавтракать толком утром не смогла. И все было уютно и хорошо, кроме цен. Взяв в руки меню, я сразу же погрустнела. Своим друзьям я могла предложить здесь по чашечке кофе, и то не самого дорогого. «И все-таки заплачу я», — решил Саймон. «Делайте заказ». «Хорошо, тогда кофе возьмем», — признала поражение я. «И шоколад», — добавила Элис, которая, несмотря на аллергию, не могла отказаться от вкусностей. «Ну что, какие у вас теперь планы?» — спросил некромант в ожидании обеда, а для меня и завтрака. «Как какие?» — удивилась рыжая. «Экзамены на носу. Месяц остался. Мне надо наверстать хирургию, которую я начала из-за вас часто прогуливать. А Элизе?» Подруга выразительно посмотрела на меня. «Надо наверстать вообще все». «Мы продолжим тренировки?» — поинтересовался у меня страж. «Конечно», — подтвердила я, — «лишним не будет». «Вот освою темное искусство и вспомню всех своих обидчиков». «Кстати, об обидчиках. Саймон, у нас тут был небольшой, но неприятный инцидент, и рассказала про испорченный букет. Страж сразу напрягся». «Даже не знаю, что сказать», — явно подбирая слова, начал некромант. «То есть я понимаю, почему ректор не стал предавать дело огласке. Он человек новый, его в академию направили порядок налаживать, и именно это ему и нужно демонстрировать. С другой стороны, ректор мог принять заявление и хотя бы внутреннюю проверку провести, а потом спустить дело на тормозах без лишнего шума. А так получается, что именно ты утаила порчу королевского подарка». Страж задумчиво крутил чайную ложку между пальцев. Столовый прибор перекатывался от мизинца к большому и обратно. «И что предлагаешь делать?» Посмотрев на Элис, спросила я. «Не идти же к ректору, требуя принять заявление. Да и поздновато как-то». «А куда вы потом остатки букета дели?» — поинтересовался рыжий. «Корзину под вещи оставили, а выжившие растения продали алхимикам, отчиталась предприимчивая соседка. «Это хорошо», — одобрил страж. «Если что, можно сказать, что тебя нужда заставила распродать букет и съесть бабочек, что, как я понимаю, недалеко от истины». «Ты серьезно или издеваешься?» — прищурившись, уточнила я. «Вариант шучу ты не рассматриваешь?» — улыбнулся рыжий. «Странные у тебя шутки. И не смешные», — насупилась я. «В любом случае, что сделано, то сделано. Вряд ли Марьян вспомнит о своем букете в ближайшее время и решит удостовериться, что с ним все в порядке. Да и не факт, что он сам его выбирал. Наверняка поручил кому-то. Поэтому не переживай». «Но племянник короля все-таки?» вздохнула я. «Проблем с большими людьми мне совсем не хотелось». «Двоюродный», — отмахнулся страж. «А гонор у него как у кронпринца. Мне кажется, ему и гримуар-то отдали в надежде, что он с ним не справится и сам устранится. А ты влезла со своей помощью». Саймон снова улыбнулся. «Так что не бери в голову». «Легко ему говорить». Впрочем, вкусный обед с десертом, а еще осознание, что родители в относительной безопасности, вытеснили все остальные тревоги. После обеда настала пора расходиться. Саймона еще ждали на службе. Элис уже разрабатывала мою программу подготовки к экзаменам. На меня же вдруг свалилась такая усталость, что вообще ничего не хотелось. Но надо было добить отработку кормления и подготовиться к завтрашним занятиям. То есть о подготовке я могла бы чисто случайно забыть, но рыжая не позволила. «Ничего», — приободрила подруга, — «вот сдашь экзамены и отдохнешь». Я только вздохнула. Планировать что-либо на месяц вперед мне было страшно. А через два дня мы большой, плохо организованной толпой подходили к королевскому дворцу, в огромном саду которого скрывался королевский зоопарк. Элис едва не прыгала от предвкушения, хотя ехали мы в зоопарк с целью изучения его устройства и организации содержания в нем животных. Так что увеселительной прогулки ждать не приходилось. Предмет такой у нас в прошлом году был – зоогигиена и магическое животноводство, важность которого лично мне оценить не удалось. Проектирование ферм и животноводческих хозяйств как-то не входило в сферу моих интересов. Но остальные буквально светились от счастья. Оказывается, обычно студентов именно на фермы и возят, а тут сразу в королевский зоопарк. «Это потому, что там руководство поменялось», рассказывал нам преподаватель по животноводству. «Милая женщина, пухленькая, симпатичная и исключительно приятная, с уложенными светлыми локонами, в светлом платье, мистерс Кьяри напоминала воздушное пирожное с кремом, которыми она себя наверняка регулярно баловала. Раньше одни закоснелые старики сидели, которые студентов и молодых специалистов только как чернорабочих использовали, а теперь там молодой и прогрессивный управляющий, а еще очень привлекательный», — подмигнула мистерс. «Уверена, девушки оценят». Судя по блеску в глазах, преподавательница и сама оценила и ехала не столько из-за животных, сколько из-за управляющего. «Так», — мистерс Кьяри деловито пересчитала всех пришедших, сверив с заявленным списком. «Почти все». Решила списать потерявшихся на допустимые потери женщина. «Заходим. И никуда не разбредаемся, идем четко по маршруту». Даже странно, но нас не разбили на пары и не заставили держаться за ручки. Впрочем, когда к нашей компании из 15 человек при входе присоединились двое охранников, вопросы отпали. Разбрестись по территории нам просто не дадут. Но даже той небольшой части, которую мы увидели, хватило, чтобы впечатлиться великолепным парком и дворцовым ансамблем из белого мрамора. Кусты вдоль дорожки в зоопарк были подстрижены в форме магических животных, так что ошибиться с направлением при всем желании невозможно. И когда из-за одного из кустов вышел уже знакомый темный маг, я чуть не сбилась с шага, зацепив мысом ботильона мелкую каменную крошку. Совпадение я не верила, но все же попыталась сделать вид, что не узнала или мы вообще не знакомы. Но пройти мимо, к сожалению, не удалось. «Пойдем прогуляемся». Без лишних слов или хотя бы приветствия предложил Марьян. «Очень рада видеть вас в уме и здравии, но, боюсь, не смогу уйти из занятий», объявила я, чтобы было слышно. «Ой, Элиза, конечно, можешь прогуляться и присоединиться к нам попозже». Мэстр Скияри имела нехорошую привычку сразу обращаться к студентам по имени и на «ты» и, видимо, питала слабость ко всем привлекательным молодым людям. Но надо отдать Марьяну должное. Королевский племянник, двоюродный, как мы недавно выяснили, проявил элементарную вежливость и предложил руку. Ужасно хотелось проигнорировать. Но я решила не нарываться сходу, а сначала понять, чем обязана такой чести. Честь была очень сомнительной. Марьян с таким напором потащил меня в какие-то заросли, что, будь на его месте кто-то другой, я непременно заподозрила бы его в грязных намерениях. Впрочем, и в чистых намерениях темного мага я очень сомневалась. В итоге мы зашли не просто в заросли, а в зеленый лабиринт, в котором королевский родственник явно неплохо ориентировался и целеустремленно вел меня в самый центр. «Пришли», — объявил Марьян, бесцеремонно высвобождая свою руку. «Здесь нас никто не услышит». И вот на этом я с круглыми глазами сама отшатнулась от парня. «Да не собираюсь я с тобой ничего делать», — закатил глаза маг. «Совсем ничего?» — уточнила я. «Ничего такого», — едко ответил Марьян. «Или ты всерьез надеешься меня заинтересовать?» Двоюродный племянник глумливо улыбнулся. «Ой, было бы кого заинтересовывать», — скривилась я. «Еще немного, и вам стоит начать опасаться некромантов». Марьян и впрямь выглядел неважно. То есть, если не приглядываться, то он по-прежнему был смазливо-симпатичный молодой человек. Но если присмотреться как следует, становится заметно, что от былого лоска остался только шикарный синий костюм с золотой отстрочкой. Черты лица парня заострились, цвет кожи приобрел сероватый оттенок, светлые волосы потеряли объем и потускнели, будто выцвели, а глаза с расширенными зрачками лихорадочно блестели. Не удивлюсь, если пульс, давление и температура тоже далеки от нормы. Во всяком случае, судорожное дыхание и испарина наводили на такие мысли. Да, нелегко ему дается обладание гримуаром. «Так зачем вы меня сюда притащили?» Вряд ли этот наглец соскучился и хотел меня увидеть. «У меня не получается», — буквально переступая через себя, признался парень. «Проклятая книга должна помогать хозяину, уменьшать расход магии, подсказывать. Она тянет из меня силы. И мысли, постоянные, навязчивые, не мои». Марьян с силой сжал виски и хотел прислониться к живой изгороди. Но то ли ветки оказались не лучшей опорой, то ли стоять даже с помощью ему было тяжело. Парень сел прямо на землю. Даже жаль стало бедологу. «Ты хочешь вернуть гримуар?» — осторожно спросила я. «Вот еще!» Марьян резко вскинулся и зло посмотрел на меня, будто я прямо сейчас хочу отнять книгу. «Я хочу, наконец, с ним справиться!» «Зачем он тебе так нужен? Неужели гримуар так важен, что любой риск умереть или сойти с ума меркнет?» «Не твое дело», — огрызнулся парень. «Ах, ну если не мое...» Я шагнула к одному из проходов лабиринта. «Стой! Да стой же!» Парень сделал над собой усилие, чтобы подняться и догнать, а еще резко схватить за руку и развернуть к себе. «Полегче!» Я выдернула руку. «Я тебе и так помогла. и большего делать не обязана». Саймон был прав. Королевский племянник не столь важная особа, иначе бы во дворце ему уже давно помогли без меня. Наверняка здесь достаточно опытных специалистов. Но или парень слишком горд, чтобы признаться и другим в том, что не справляется, или помогать ему особо никто не стремился. «А что бы ты хотела за свою помощь?» — зашел с другой стороны Мариан. «Тебе ведь понравился тот букет?» «С букетом у нас вышло плохо. Не стала я углубляться в историю бесславной кончины подарка. Смотря какая помощь тебе нужна». «Мне нужна твоя кровь». «Чего?» Я во все глаза вытаращилась на парня. «Он вообще в себе? Дать кровь темному магу? Да проще сразу принять ударную дозу яда. И удобнее, и безболезненнее». «Я дам клятву, что не использую ее тебе во вред». Мариан, я уверена, и сам понимал, как звучит его просьба. «Нет, это уже слишком». «В какую сторону выход?» От нашего местоположения расходились сразу 5 проходов. «Я заплачу», — не сдавался темный. «Жизнь дороже». «Сам захотел гримуар, пусть сам и разбирается». «Подожди!» Мариан снова попытался меня схватить, но я дернулась в сторону, и парень поднял руки, показывая, что больше не будет. «Может, тебе нужно что-то еще? Ты только скажи, я должен починить гримуар». «Подчиняй», — разрешила я. «Здесь мне тебе уже нечем помочь. Гримуар не хочет в чужие руки, пока жива прежняя хозяйка. А что с ним делать, я сама не знаю». Сказала и только потом подумала. Укромный уголок, тишина, и труп есть где прикопать. «Не бойся», — вздохнул Мариан. «Мне кажется, если я тебя убью, он мне этого не простит». «Это единственное, что тебя останавливает?» Я как-то уже совсем забыла, с кем разговариваю, и фривольное обращение на «ты» выходило само собой. «Конечно же нет», — не слишком убедительно ответил королевский племянник. «Послушай, ну ты же можешь просто не использовать книгу, убрать ее подальше, не прикасаться, и все само восстановится». «Не могу», — парень отвел глаза. «Тогда все сочтут меня слабаком и ничтожеством. Моя семья в сложной ситуации. Положение родителей сейчас очень шаткое. Моя младшая сестра насильно отправлена в школу при храме ушедших. Если я не смогу проявить себя и доказать, что достоин...» Мариан вздохнул и продолжать не стал. «Как же у всех все сложно». «Кровь не дам», — сразу предупредила я. «Но могу поделиться с тобой магией. Напрямую и без ритуалов. Я слишком плохо разбираюсь в начертательной магии, чтобы проконтролировать, что там вычертит темный. А доверять Марьяну у меня оснований не было». «Напрямую?» На бледном лице мелькнуло удивление. «Маги не очень склонны делиться своей силой». «Да, как при целительском восстановлении. Не зря я все-таки почти 4 года отучилась, кое-что знала. После этого попробуй сразу наладить контакт с гримуаром. С моей силой это пойдет легче. А как только вы с ним достаточно срастетесь...» Я вспомнила связующие нити. «Артефакту придется тебя принять как хозяина». «А это может сработать», — одобрил идею Марьян. «А то сразу кровь ему подавай». «Только это не бесплатно, учти». Судя по костюму, в средствах племянник короля стеснен не был, несмотря на всю историю его семьи. «И сколько же стоит частичка тебя?» — усмехнулся маг. «Частичка меня бесценна», — гордо произнесла я. «Но если ты действительно что-то можешь, то за моей семьей числится дом. Он вроде бы в залоге у Мясского банка. Я хочу его вернуть». «Буду я в нем жить или не буду, другой вопрос. Но глупо разбрасываться недвижимостью в центре столицы. В крайнем случае дом всегда можно сдать или продать». С домом не обещаю, надо сначала документы изучить. Но если это возможно, сделаю. Приятно удивил меня Марьян. Ведь он мог сразу пообещать золотые горы, а потом не справиться. Клянусь, добавил темный и высвободил магию. Два быстрых движения придали форму заклинанию. Между нами в закреплении сказанных слов вспыхнула магическая клятва. Ну что ж, сама предложила. Я осторожно протянула руки. Маг с готовностью переплел наши пальцы. Тактильный контакт при передаче магии необходим, и зрительный тоже заметно облегчает дело. Не знаю, как чувствовал себя Марьян, судя по появившемуся здоровому румянцу, значительно лучше. А вот у меня быстро начала кружиться голова. Я покачнулась, отмечая, что ноги буквально подкашиваются. Заметив это, парень легко пересек разделяющее нас пространство и без всякого стеснения обнял. Впрочем, мне тоже стало как-то не до стеснения, и на Марьяне я буквально повисла, обхватив его за шею. «Постоим еще немного», — сказал парень, крепко обнимая меня за талию. И тут позади кто-то ахнул. Я быстро развернулась в кольце рук и хотела шагнуть в сторону, но голова сразу закружилась, и Марьян прижал меня обратно к себе. Позади нас стояло трое моих одногруппниц. «Что вы здесь делаете?» Властным тоном, от которого мороз шел по коже, спросил племянник короля. «А у нас занятия чуть отложили», — принялись оправдываться девушки. «И разрешили здесь пока погулять. Простите, не хотели вам помешать». Троица пятилась спиной, опасаясь гнева члена королевской семьи. «Уже уходим». И тихонько смылись в одном из зеленых проходов. «И что теперь обо мне подумают?» Сукаризной спросила я. «Пусть думают, что хотят», — отмахнулся парень. Ему-то, понятно, было все равно. «Видишь, ты даже на занятия не опоздала». «Это очень хорошо», — высвободилась из затянувшихся объятий я. «Сама-то дойдешь?» — с сомнением оглядел меня парень. «Если ты выведешь из лабиринта и покажешь, куда идти, то да». Появляться с ним в открытую перед всеми было уже слишком. Выходили мы также под руку, виной всему была накатывающая на меня слабость. Наверное, организм еще не до конца восстановился от уменьшения магического потенциала. Наверное, поэтому не стоило так щедро делиться силой. Зато Марьян выглядел значительно лучше и свежее, и бодро шагал в нужном направлении. Остановились мы только у небольшой кованой калитки. «Это один из входов в зоопарк. Пройдешь, никем не замеченное, и присоединишься к своим. Можно подумать, те девчонки станут молчать об увиденном. Не удивлюсь, если уже все в курсе». «Благодарю». Я потянулась к калитке, но Марьян сам открыл передо мной дверь. «Всего хорошего». Удивительно дружелюбно попрощался темный. «И держи, а то теперь ты совсем бледная». И вложил мне в руку большую шоколадную конфету. «Это еще что?» «Нет, любящий сладкое, парень выглядит, безусловно, мило. Но как-то странно. У меня сестренка, сладкоежка. Я все время ей что-нибудь тайком приносил. Родители не разрешали. Девушкам ведь за фигурой следить надо». Удивительно тепло произнес Марьян. «Так что таскаю по привычке с собой конфеты». «И давно она при храме?» «Быть жрицей почетно, конечно, но идти туда стоило исключительно по зову сердца». 4 месяца уже. А посвящение проводится через 6. Значит, у него 2 месяца, чтобы вытащить сестру. Или потом можно будет навсегда о ней забыть». И попрощался Марьян вежливо. То ли он вполне способен держать свой характер в узде, то ли улучшение самочувствия так повлияло. В любом случае, я облегченно вздохнула, когда, наконец, избавилась от спутника и осталась одна. Тропа была заросшей и еле заметной. Трава выросла почти в мой рост, а кусты и того выше. Несколько раз в кустах что-то копошилось, из чего я сделала вывод, что дело не в запущенности зоосада. Скорее, это воссозданная для кого-то естественная среда обитания. Надеюсь, этот кто-то не слишком агрессивный, и Мариан со своей любезностью не подсунул меня к какому-нибудь хищнику на обед. Но скоро местность стала более ухоженной, деревья росли гуще и явно были посажены человеческой рукой в строгом порядке. «Я не собираюсь никому ничего показывать», — послышался со стороны возмущенный женский голос. «Води экскурсии сам, если такой умный». «Ну, Линда, а это мужской и явно подлизывающийся. Ну, пожалуйста, чего тебе стоит потратить часок и провести для студентов небольшую лекцию под открытым небом? Мне мешает то, что ты даже заранее не удосужился предупредить про занятия и студентов». Женщина, судя по голосу, закипала, но пока держалась. «Я ехала сюда виверну лечить, а ты подсунул мне людей». «А ты бы приехала, если бы я тебя сразу предупредил». «Конечно же нет», — последовал возмущенный ответ. «Поэтому не сказал. Ну, сестренка, ну выручи меня последний раз», — не сдавался мужчина. Молодой мужчина, судя по голосу. «А почему ты сам-то не можешь? Ты здесь отлично освоился, вон какую бурную деятельность по ремонту и обновлению зоосада развел». «Потому что я не зооцелитель и во всех тонкостях, в отличие от тебя, не разбираюсь. Студенты могут начать задавать вопросы, а что я им скажу?» «Что ты администратор, а не зооцелитель. И вообще у тебя есть помощники?» «Нет, я так не могу сказать, это неправильно. И помощников не надо приплетать. Они тоже не должны догадываться, что я не во всем здесь разбираюсь». «Поэтому ты приплетаешь меня?» «Всего лишь прошу о маленькой услуге», — снова заявил мужчина. «Чего ты боишься? У тебя ведь имеется ценный опыт наставничества». «Очень ценный», — подтвердила женщина, «обошедшийся мне в 20 000 марок». Я уже почти прокралась кустами мимо спорящей парочки, не желая привлекать к себе внимание, как заинтригованно замерла на месте. «Что же это за дорогостоящий опыт такой?» «Вот видишь, не пропадать же ему. Ну, Линда!» «Первый и последний раз», — строго сказала женщина. «И то больше из уважения к студентам, которые сюда пришли, чем из любви к тебе». «Спасибо, сестренка. Ты у меня самая лучшая». «А ты у меня нет», — отбрила брата сестренка. Эти двое ушли, и я же осторожно огляделась и продолжила свой путь, надеясь больше никого не встретить. Стыдно признаваться, но меня мучила зависть. Так здорово иметь брата или сестру. Что бы там ни было, родной человек всегда придет на помощь и не оставит одного в беде. Везет же некоторым. Наши стояли в стороне от небольшого, но красивого и свежеотремонтированного административного домика. Стоило мне появиться, как все разом замолчали, даже Элис. Мои кости вмиг зачесались, оповещая о новом витке перемывания. Только одни слухи и сплетни немного поутихли. «Успешно сходили погулять?» — поинтересовалась подошедшая ко мне Элис. Я к одногруппникам приближаться не решалась. Думаю, ты уже слышала, насколько успешно. Мне кажется, девушки немного преувеличили. Во всяком случае, твое платье завязано и застегнуто так же, как было. Ох, чувствую, преувеличили девушки совсем не немного. «Всем добрый день и простите за опоздание», — раздался уже знакомый мне голос. Из-за административного здания, только с другой стороны, вышла парочка, чей разговор я невольно подслушала. Судя по всему, это и был тот самый прогрессивный и привлекательный управляющий. Во всяком случае, с внешностью ему действительно повезло. Высокий, даже очень высокий, но при этом недолговязый, а хорошо сложенный молодой человек со светлыми волосами. Видимо, еще один высший лорд. Но, несмотря на дружный вздох прекрасной половины нашей группы во главе с преподавательницей, меня куда больше удивила его спутница. Не знаю, действительно ли она являлась ему сестрой, или это просто обращение такое, но женщина была темноволосой, темно-каштанового оттенка, и волосы у нее были просто неприлично короткими. Никто из высоких родов не позволил бы себе такую стрижку. А еще на ней были брюки, пусть и не в обтяжку, но все же подчеркивающие худые длинные ноги. И да, она тоже достаточно высокая. Вообще, определенное сходство между ними прослеживалось, и на лицо незнакомку тоже можно было назвать привлекательной. Вот только короткая стрижка несколько выбивала из колеи. Может, она незаконно рожденная? Отсюда и цвет волос. «Меня зовут Ян Веруа. Я управляющий этого замечательного зоопарка», — слегка театрально поклонился мужчина. «А это моя сестра, местресс Линда Даг Риналет». Спешно под взглядом сестры поправился управляющий. «И она любезно согласилась провести для вас обзорное занятие об устройстве нашего зоопарка». Местресс Риналет кисло и без особого энтузиазма улыбнулась. Но, судя по разным фамилиям, моя теория о незаконнорожденности подтвердилась. Правда, это вполне могла быть фамилия мужа. Судя по крупному родовому перстню на правой руке, местресс была не свободна. Но поскольку фамилия Риналет не была мне знакома и среди высших родов не числилась, значит, имел место еще и мезальянс. И тем больше я поняла, как повезло этой местресс, что брат не стыдится ее, как позора семьи, а продолжает общаться и даже не стесняется так открыто представлять ее другим людям. «Идемте, студенты». Местресс, видимо, хотела побыстрее закончить с лекцией и отделаться от нас. Справа расположена имитация лесного массива. Здесь зона умеренного климата, в которой мы находимся, но в соответствии со сторонами света, севером и югом, леса переходят в вечно холодные, хвойные, смешанные или тропические джунгли. Степные зоны расположены отсюда на запад, на восток — горы. Местресс махнула рукой в сторону гор, которых мы почему-то не замечали раньше. Горы, разумеется, искусственно созданы и видны только с территории зоопарка. За его пределами их скрывает иллюзия. Оформители посчитали, что в дворцовый парк они не вписываются. «А горы привозили по камням и собирали здесь?» — сразу же заинтересовались студенты. «Нет, это выращенные горы. Стихийные маги поработали». Видя повышенный интерес к горам, местресс пошла в их сторону. «Там существует несколько зон для разных типов животных. Пещерные, предгорья и непосредственно горы», — по пути объясняла женщина. «Это сделано не только для создания оптимальных условий жизни зверей, но и для их разведения. Вам уже должно быть известно, что большинство магических животных плохо размножается в неволе. Это можно преодолеть, если максимально приблизить их жизнь к естественной среде обитания. Пока мы идем по лесной зоне, обратите внимание на виверну справа. Ее обычно можно встретить на болотах и у водоемов, поэтому для нее тоже видоизменили местную почву и провели в трубах воду, чтобы болото не пересыхало». Виверны — младшие родичи драконов, поэтому все тут же прилипли к прозрачному магическому барьеру, отделяющему опасных животных от посетителей. Трое парней начали что-то оживленно обсуждать и активно жестикулировать. Виверна понаблюдала за ними с минуту и резко кинулась вперед, проверяя барьер на прочность. Барьер выдержал, но парни все равно отскочили на несколько шагов. Янг даже вскрикнул от неожиданности. «Ах да, забыла предупредить. Конкретно эта виверна терпеть не может мужчин. Судя по сдерживаемой улыбке, местрес просто отводила душу на студентах. «Но вы в любом случае не должны расслабляться среди животных и всегда быть готовыми к неожиданностям». К горе, оказавшейся не такой уж и высокой, мы подошли минут через 10, задержавшись рядом с василисками. Большие змееподобные существа, толщиной как верхняя часть обычного 10-литрового ведра, вселяли ужас даже сейчас, когда их исключили из числа смертельно опасных. Раньше василиски могли убить или надолго погрузить любое существо в стазис. Теперь же их популяция заметно сократилась и деградировала. Только самые сильные из них могли окаменить человека, и то лишь на несколько минут, или ненадолго дезориентировать. Впрочем, провести несколько минут в стазисе желающих не нашлось, так что василисков мы прошли максимально быстро. «Будем заходить внутрь?» — нетерпеливо спросила местрис. Гору окружала клетка, накрытая сверху магическим куполом-барьером. Видимо, в горах содержался кто-то летающий. «А там нет никого опасного?» Народ уже откровенно побаивался нашего экскурсовода. «Да кто там может быть опасный?» — отмахнулась женщина. «Или думаете, вам сюда настоящего дракона привезут?» В итоге в клетку мы все-таки зашли. «Только дверь захлопните, чтобы никто не убежал», — попросила местрес Риналет. Замок щелкнул, но пока никого страшного в предгорьях не наблюдалось. Я вообще пыталась вспомнить, кто же живет в горах из магических животных, представляющих угрозу и способных более-менее переносить неволю. Выходило, что никто. Всех мелких без труда одомашнивали, а крупные одомашниванию не поддавались. Но королевский зоопарк мы явно недооценили. Когда только раздалось хлопанье крыльев, все дружно задрали головы, а увидев, кто слетает с вершины, дружно и слаженно кинулись на выход. Но дверь-то захлопнута. Видимо, чтобы никто не убежал, относилась прежде всего к нам, а не к живности. Замерцали магические щиты. Я тоже не стала рисковать, растянув щит сразу над собой и над Элис. Хоть в чем-то я была лучше подруги. «Не бойтесь, рух не опасен». Местрес и не подумала закрыться щитом. «Как это он не опасен?» Возмутилась наша отличница Вея. «Да они одни из самых опасных существ. Конкретно этот нет. Он ручной и почти безобидный». «Рухи не приручаются», продолжала упорствовать Вея. И словно назло ей, рух опустился на землю рядом с местрис и приветственно заурчал, позволив ей себя погладить. «С ума сойти!» — шепнула Элис. «Рухи ведь и правда не приручаются!» Огромная птица с двумя парами крыльев, на которых даже при дневном свете были видны искорки грозовых разрядов, по росту только немного уступала женщине. «А можно погладить?» — спросил кто-то из девчонок. «Не стоит», — остановил ее жестом местрес. «Я его больным птенцом получила и долго выхаживала. Сейчас он еще подросток. К тому же эта птица потеряла большую часть своей силы. Но рисковать не нужно. У него и без магии достаточно сильные клюв и когти. Да и удар крылом у рухов практикуется. И для тех, кто любит читать умные книжки». Местрис насмешливо посмотрела на Вею. «Запомните, любое животное можно приручить. Особенно, если вы эмпат». «А дракона?» «И дракона». «Но уже давно и сейчас можно», уверенно заявила женщина. И на этот раз спорить с ней никто не решился. Остальную часть зоопарка мы прошли без приключений. Местрес Риналет знала местных животных и легко могла рассказать и о них, и об особенностях их содержания. Через час мы вернулись к административному зданию, с которого и начинали осмотр зоопарка. «Мистерс Риналет, а вы берете учеников?» — спросил кто-то из наших. «Нет», — без раздумий и категорично ответила зооцелитель. «Она их только покупает». Ее брат вышел из здания и подошел к нашей группе, тут же схлопотав от сестры за трещину. «Надеюсь, вам у нас понравилось». Ян Веруа, в отличие от хмурой сестры, был само обаяние и улыбчивость. «Ждем всех желающих летом на практику». Судя по влюбленным глазам девушек, недостатка в практикантах в королевском зоопарке не будет. Осторженные и возбужденные, все высыпались из зоопарка и пошли на выход из дворца. У самых ворот мне навстречу шагнул неприметный человек с приметным букетом из волшебных цветов. Я спиной чувствовала обращенные на себя взгляды. Что за дурацкие манеры у этого темного мага? Не мог все сделать без лишнего шума и помпезности. Вместе с букетом ко мне незаметно перекочевал увесистый кошель, марк на 500 по ощущениям и весу, а еще небольшая записка пряталась в самих цветах. «Постараюсь решить вопрос с домом в ближайшие недели», — гласила единственная фраза в ней. «Ого, так вы уже жить вместе собираетесь?» — удивилась Вея, заглядывая через мое плечо. «А тебя не учили, что нельзя читать чужие письма?» — возмутилась я в ответ. «Да ладно, Элиза, мы очень за тебя рады». И сказано так, что понятно, как мне все завидуют. «Ой, да плевать. Знаешь, этот букет сам по себе марок на 150 потянет», — прикинула Элис. Когда мы вернулись в комнату, я спокойно рассказала подруге о произошедшем. «Тогда завтра сходишь и продашь его своим знакомым алхимикам», — решил я. «Букет, конечно, красив, но деньги мне были нужнее». «У моих знакомых алхимиков скоро средства закончатся твои букеты скупать», — заулыбалась рыжая. «Надеюсь, этот последний». Иметь с Марьяном что-то общее мне не хотелось. Ну вот не нравился он мне, и все тут. Зато на ближайшие месяцы шоколадом, вкусностями и много чем еще мы с Элис были обеспечены.